полковник Себастьянов получил известие о данных, приведенным группой капитана Степанкова немцам. Весть эта поначалу привела полковника в некоторое замешательство. С одной стороны, все доклады за последнее время, поступавшие как от командиров полков, так и от того же Степанкова, уведомляли, что немцы бесспорно в ближайшее время что-то затевают. С другой стороны, полученный полковником приказ свыше гласил о том, что никаких наступательных действий со стороны противника на южном направлении предпринято быть не может, и исходя из этого приказа следовало всех, утверждающих обратное, считать паникерами и провокаторами, причем любые приводимые доводы и факты во внимание не принимались. Таким образом, Себастьянов оказался между двух огней. Вроде бы и начальству не доверять никак нельзя, и в то же время нужно быть совершеннейшим идиотом, чтобы продолжать наивно верить, будто бы ничего не происходит, когда твоя собственная разведка приносит сообщение одно тревожнее другого. Впрочем, думать полковник Себастьянов мог что угодно, лишь бы его приказания по дивизии не шли вразрез с общепринятой позицией. Причем неважно, соответствует ли эта позиция здравому смыслу или нет. Иначе можно было и слететь с поста комдива. А слетать полковник никак не хотел, будучи справедливо уверенным, что по законам военного времени, с того момента, как он будет отстранен от командования, до того, как он получит пулю в затылок, а в протоколе военного трибунала появится запись напротив его фамилии о том, что он изменил родине, пройдет не более 24 часов. Такая перспектива устраивала его меньше всего, поэтому он угождал начальству, то есть не принимал никаких мер по отражению возможного наступления немцев. Себастьянов, конечно, понимал, каким последствиям может привести его бездействие, но в то же время был прекрасно осведомлен, куда ведет в подобной ситуации чрезмерное проявление инициативы с его стороны. Он исходил из того, что солдатских жизней куда больше, нежели полковничьих, тем более, когда это полковничье принадлежит ему самому. Тут можно вроде бы подумать о благородстве и самопожертвовании, но с какой стати он, полковник Себастьянов, будет расплачиваться за чужие ошибки, когда всегда можно сослаться на чей-то приказ. Роль безмолвного исполнителя и проще, и не заставляет думать, и, что самое главное, безопаснее. Вдобавок, если честно признаться, служить по-другому он и не умел, уж так приучили. Так разве повинен он в том, что в это летнее утро остались погребенными в траншеях и блиндажах несколько тысяч находившихся под его командованием людей? В числе первых покинул Себастьянов занимаемые его дивизией позиции, когда те подверглись атаке немцев. На трофейном «Опеле» прикатил в штаб армии доложить о происшедшем и получить дальнейшие приказания, не испытывая ни малейших угрызений совести. Как рассчитывал полковник, так и произошло. Ни единого упрека не получил он от командарма, ибо сам командарм всего неделю назад зачитывал лично ему и другим комдивам распоряжение из Москвы, имея в виду которое Себастьянов ничего не делал для предотвращения наступления немцев, случись таковое. Но если на лице полковника под сочувственной маской скрывалось злорадство от того, что вот стоит перед ним его командир, еще вчера такой грозный и властолюбивый, а теперь бледный и окончательно выбитый из колеи, то внешность командира носила истинный отпечаток всего трагизма происходящего. Москве тот верил безоговорочно, и происшедшее для него являлось настоящим шоком. Получив сбивчивое распоряжение относительно своих дальнейших действий, Себастьянов уезжал от комдива, как ни чудовищно это выглядело в сложившихся обстоятельствах, в хорошем настроении. Что ж, он ни в чем не виноват перед законом, он слепой исполнитель, хотя в своих глазах он-то знал себе цену, и его вины в случившемся, а тем более его ответственности за случившееся, не существует. А что касается ответственности нравственной, так на это наплевать. Взвод лейтенанта Егорьева пополненный людьми из других подразделений, усиленно копал землю с целью закрепиться на новом рубеже. День следующий не принес ничего, кроме тревог и напряженных ожиданий. Как и всех, Егорьева торопили с рытьем окопов. Вообще, с момента перехода немцев в наступление, все приказы были торопливые, нервозные, порой противоречащие друг другу. Причина тому была одна – полнейшее смятение, как в высших, так и в средних и низших кругах командования, вызванное неподготовленностью к отражению вражеского удара. Смятение то нельзя было даже назвать следствием неожиданности. Напротив, в офицерском кругу различные толки и слухи в отношении ближайших действий немцев ходили уже давно, ибо разведка наша не дремала. Но под всем подводила непререкаемую черту беспрекословное приказание свыше на провокации не поддаваться. И люди действительно верили, что все приготовления, замеченные как с нашего переднего края, так и упомянутые в донесениях разведки, ничто иное, как хитроумная провокация коварного врага, замыслившего отвлечь наши главные силы с московского направления. Хотя, конечно, однозначно уверены в этом не были. Некоторые из командиров сомневались и раздумывали, но таких, что в открытую заявляли бы о готовящемся, даже если у них были неопровержимые факты, почти не было. И это понятно, с высказывающими иные предположения у нас не церемонились никогда. Поэтому среди располагавших таким материалом в большинстве своем царила атмосфера страха перед высшим начальством. Остальной комсостав находился в неведении. Малейшая инициатива или проявление сомнения тут же подавлялись. Где намеком и убеждением в правоте и непогрешимости высшего начальства, а где и откровенным, хотя, конечно, негласным, снятием со своих постов и отправкой не столь далеко, если не сказать похуже. В результате этого большинство простых людей так и осталось в неизвестности и без всяких сомнений и подозрений. Многие догадывались или, имея информацию о чем-либо, молчали, боясь расправы, но тем не менее пытаясь сделать хоть что-нибудь в своих соединениях, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Некоторые, к числу которых относился и полковник Себастьянов, знали и понимали все, но не делали ничего, опять-таки, чтобы оградить себя лично от опасности. Трагическим финалом всех этих перипетий явился мощный удар немцев, которому не смогли противопоставить ровным счетом ничего, потому что все время ушло на размышления и сомнения в некоторых головах. В умах же большинства время это было занято вообще просто переворачиванием чистых страниц в своем мозгу. И то, и другое на деле же вылилось в бездумное, слепое подчинение противоречащим здравому смыслу приказаниям. Расплачивался за все он, русский солдат, устилая своими костями дороги, по которым бежали на восток неудачливые стратеги и мнительные или просто подлые командиры. Их контрмерам времени уже не осталось. И вот уже снова, повторяя прошлогодние события, стояла на полях разбитая техника, застыли на аэродромах пригвожденные к земле обгорелые остовы не успевших взлететь самолетов, траншеи и окопы становились братскими могилами, по дорогам тянулись на запад колонны пленных, и по тем же дорогам, только в противоположном направлении, отсчитывали километры, почти не встречая сопротивления, немецкие дивизии. Столь масштабного представления о случившемся лейтенант Егорьев бесспорно не имел, но наглядным и истинным мерилом происходящего было для него свершившееся с его взводом, всей ротой, батальоном, полком наконец. Дальше Егорьев не совался, да и нужды в том не было. Для себя лейтенант сделал вывод. Вывод гласил, в деле все оказалось полным противоречием тому, что слышал он и во что верил всю свою сознательную жизнь. Так неужели он так легко может отказаться от своих убеждений? Да и какие, собственно говоря, у него могут быть убеждения? У него была уверенность, что все происходящее вокруг него на протяжении всей его жизни правильно и верно, что по-другому и быть не может. Но действительно, Как по-другому? Он этим жил, за это, считай, пошел воевать. И все было бы на своих местах, знай твердо, Егорьев, что такое это. И не будь оно столь противоречиво и расхоже в словах и делах. Слова можно верить, и можно подчинить чувства, и идти к цели ни о чем не думая. Но когда дела становятся противоположностями этих слов, приходится остановиться и попытаться оценить уже с позиции чувств и слова, и дела. Так что же это такое? Это? Егорьев задумался. Это жизнь. Не громко ли сказано? Нет, как ни говори. Он действительно жил и верил всему, что звучало вокруг него. Сначала у себя дома, в деревне, которая стала потом гордо называться колхозом имени солидарности с мировым пролетариатом. Затем более научно и обоснованно зазвучали проповедуемые прежде убеждения в средней школе Ленинграда, куда приехал 16-летний Митька получать среднее образование. Книжки читать Митька полюбил еще с детства, прослыв из-за этого порядочным чудаком среди своих сверстников. А книжек в отцовском доме был целый чердак. Бог весть зачем, отец притащил их целые кипы из библиотеки разоренной старой барской усадьбы. «На растопку!» — шутил отец. Но Митька не помнил, чтобы отец или мать жгли книги. Может, книжки Митьку и подвели. Рано приучился он пропускать прочитанное через себя. И научился, непривычно хорошо по деревенским меркам. В результате после долгих хлопот с оформлением документов для выезда из деревни в город, Митька очутился у брата отца, своего дядьки, гордый, полный надежд. Пошел в одну из ленинградских школ и погрузился в атмосферу, в которой воспитывали советскую молодежь конца 30-х годов. Ах, какие речи звучали на уроках, за какую прекрасную идею боролись, в какой великой, свободной и счастливой стране жили, какие пламенные произведения революционных поэтов и писателей изучали. Невозможно в это было не верить. А далее? Далее лето 41-го. Дорога из Луги в Ленинград. Впервые увиденная в таком количестве кровь. Танки. За это хотелось мстить. Других чувств тогда не было. Месть. Вот это первое, что овладело тогда Егорьевым по происшествии шокировавших в первые дни блуждания по лесам ужаса и страха. Теперь же, после боя с немцами и отступления дивизии, после громадных потерь и разрушений, и та дорога представилась Егорьеву совсем в ином свете. Появился вопрос, как все это произошло, почему допустили до этого, и кто в этом виноват? Только сейчас, когда он стал свидетелем и участником трагедии, подобной увиденной им в 41-м, но в еще больших масштабах, когда Егорьев, пусть даже на самой низшей ступени командования, прочувствовал на себе всю неподготовленность, боевую и, что самое главное, моральную. Именно сейчас зашатались в нем с неимоверной силой все привычные устои. Может, не надо приплетать сюда прекрасные убеждения и произведения революционных поэтов, а стоит рассматривать происшедшее лишь как проигранное сражение с тяжелыми последствиями, и не более? Задал сам себе вопрос Егорьев. «Нет, надо», — отвечало что-то в нем самом и продолжало раскачивать эти самые устои, причем в союзе с тем странным чувством, которое впервые испытал Егорьев 2 дня тому назад на вечерних похоронах после боя за высоту. «Все война. Там, в этих прекрасных убеждениях, была война. И здесь, сейчас, тоже война. Нигде душе нет покоя. В душе у тебя война. С душой у тебя война!» Словно говорило это чувство Егорьеву, разъясняя свою сущность и природу происхождения. И тогда, перекрывая все остальное, встал вопрос: а зачем все это вообще? «Чепуха!» — тряхнул головой Егорьев, продолжая мысленный диалог. «Конечно, я устал от войны, но я защищаю свою родину, и это свято для меня. Даже если предположить, что где-то в моих убеждениях есть какие-то ошибки или просчеты, все это отступит на второй план по сравнению с необходимостью отпора внешнему врагу. Это же тысячелетняя история всех войн на Руси. Не мешай все в кучу, — возразили Егорьеву. В первую очередь, родина должна быть чиста и свята, чтоб ты после этой войны мог вернуться и отдохнуть душой. А если этого нет, сделай так, чтобы было. И это важнее, чем внешний враг, иначе не будешь человеком. Но это уж слишком. Так вообще мне от родины ничего не останется. И при том, почему я должен этому верить? — возразил Егорьев. Решай сам, но учти, если ты об этом задумался, покоя тебе не будет, — прозвучало напоминание. Егорьев глубоко задумался, будто прислушиваясь к себе самому. Да, устои-то шатались, но как выйти на истоки этого явления? Кажется, началом тому был разговор Синченко, происшедший еще раньше, до всего случившегося, когда речь шла о Лученковской медали. Уже тогда в Егорьеве появилось то новое, заставившее его в первую минуту испугаться самого себя и своего вдруг так внезапно появившегося, необычного и непривычного хода мыслей. А в дальнейшем, и до сей поры мучившее его сомнениями и желанием понять, постигнуть. Но что он должен понимать? Происходящее? Как ни страшно, это война. Он уже много раз думал о войне, и, как ему казалось, настолько привык к ней, освоился. Что же тогда? Егорьеву вспомнились рассуждения Синченко, поступок Лученкова, бросившего тогда свою медаль на дно братской могилы. Что он хотел этим доказать? Вернее, какие чувства одолевали Лученкова в тот момент? Сознание собственной вины? Раскаяние? Если так, то в чем? В чем должен был раскаиваться рядовой Лученков? А может, он просил тем самым прощения у погибших? Скорее всего так. Ведь вряд ли Лученков преследовал политические цели. А Синченко преследовал, иначе не говорил бы о всей существующей в армии структуре. «Политические. Почему у меня вдруг появилось это слово?» — подумал вдруг Егорьев. «Какая тут политика? Моральная ответственность, последний долг перед павшими. Это я понимаю. Но политика...» И неожиданно Егорьеву в голову пришла очень простая и очень ясная мысль. Ведь моральный, так сказать, облик человека складывается из политики страны, в которой он живет, по отношению к этим самым духовным ценностям.